Мы приехали в 98-м году. Сначала планировалось везти все вещи. Мама с папой хотели уехать на УАЗике, на буханке. А за нами они хотели приехать в следующий раз. Поскольку эта поездка была как бы такая, ну, довольно-таки длинная, я не знал, что такое набережные Челны, когда мы вообще уезжаем, это был первый такой опыт в моей жизни. Мне тогда было, наверное, ну, лет 6, может быть, 7. Я очень настоял, и братишка ко мне присоединился, что мы тоже хотим поехать с вами. Вот. Нас пытались переубедить, сказать, что вот и так много вещей везем. Я помню, когда собирали вещи, тогда казалось, что они до потолка доходят. И я не помню момент, когда все вещи загрузили в машину, уже было поздно. Да, я не помню прощания, я помню, как мы поехали на этой буханке. Отрывками я помню дорогу, потому что, видимо, это на самом деле был сложный такой этап. Во-первых, ночь, периодически меня вырубало, и батюшка тоже. Но я помню, мы ехали по трассе, и горели какие-то факелы. Я спрашивал у отца, что это за факелы такие, он говорил, что это горят нефтяные трубы. Было очень темно, несколько раз останавливались в пути, там разговаривали, тоже там выходил, типа, вот, там, прислушивался, о чем говорят. Дорога была на самом деле такая, степь, ночь, ничего не видно, и буханка едет с кучей вещей. Скорее всего, братишка там уже спал. Я, ну вот, отрывками помню, как мы приехали в сам город. Мы приехали в комплекс, получается, мы жили тогда в 32-м комплексе, переехали в 32-й комплекс на съемную квартиру. И первое впечатление от того, куда мы приехали, ну, я думал, что это просто какое-то, что-то непонятное. Было темно, во-первых, во-вторых, это была девятиэтажка. Мы приехали во двор, подъезды, я еще не знал, что это подъезды такие. Не помню, что дальше было, но помню, что разгружали вещи. Тогда мы вот жили, мы тоже на первом этаже. Первое время приходилось очень тяжело, потому что, ну, еды с собой особо, видимо, не привезли. Мама с папой, ну, или привезли мало, и она быстро закончилась. Не то чтобы сильно голодали, но были моменты, что я понимал, там чего-то не хватает. Вот, и папа уходил на работу, и он говорил, что видел трамвай. Мы все это время, по-моему, тусовали все-таки в квартире. Поэтому мне очень хотелось увидеть, что же такое трамвай и как он из себя, что он из себя представляет. И когда братишка с мамой уехали в поликлинику, а я остался дома один, я то ли там играл в пол это лава или что-то в этом роде, смотрел передачи типа National Geographic. В один момент они вернулись из поликлиники, и братишка сказал, что он видел трамвай. Для меня это было такое прямо... Типа, вау, как он выглядит, а какие звуки он издает.